«Смотрите, друзья мои!» – воскликнул Ро, показывая в пространство за смотровым окном. «Видите? Это башня Улья Селасиан, а западнее, под фотонными парусами, можно разглядеть наши фермерские угодья и белые равнины. Планета живет и дышит благодаря необъятной щедрости нашего великого прародителя». «Великого прародителя? Так вы называете бога императора?» – спросил Нолан. «Это отражает его положение, как творца всего, что у нас есть, и того, какие мы есть». «Действительно, обрабатываю», – прогудел Нолан. Мирия посмотрела на клона и адепта. Нолан, казалось, привык к присутствию не до человека. Но затем Целестинка представила, что его очарованность репликам и технологиями, благодаря которым она была создана, затмила для него все остальное. Двигатели шаттла типа «Арвус» ревели, пока он спускался к столице Холоса. Этот звук напоминал сестре о былых сражениях. Много раз она отправлялась в битвы с корабля, подобного этому, и сейчас ей приходилось предпринимать чуть ли не физические усилия, чтобы напомнить себе, где она сейчас находится. «Это дипломатическая, а не военная миссия». «Пока», — отозвалась сестра Лета. «Неужели я озвучила свои мысли вслух?» — удивленно сказала Мири. «Так и есть, Элохейма. Но поверьте, мы все держим наготове гимнарий и болтер, меч и священное писание, в зависимости от того, что может пригодиться». Мирия слегка улыбнулась. Сильная Лета была ее правой рукой, заместителем и верным товарищем. Вместе они прошли многие войны веры. И в этот день они разделяли общее молчаливое беспокойство. «Подготовь целестинок», — сказала Мирия. «Есть, госпожа», — отчеканила Лета и отошла к остальным сестрам. «Иона! Порция, подготовьте оружие. Кассандра, ты вместе с Изабель охраняешь место приземления. Результаты первичного сканирования показывают, что этот регион планеты, судя по всему, является стабильным», — вмешался Нолан. «Продолжаю сбор данных. У Холоса есть свои проблемы, как и у любого другого мира, но никакие трудности не могут ослабить нашу веру. Каждый божий день мы стремимся улучшить свою жизнь», — сказала Ро. «Расскажи нам подробнее об этом совете, с которым мы встретимся», — требовательным тоном произнесла Мирия. «Есть ли у вас право говорить от всех жителей Холоса? Я вхожу в их число. Мы представляем законное правительство наших планет. Некоторые из нас занимают свою высокую должность уже больше 700 терранских лет. Благодаря руководству совета мы добились устойчивого общества с благоприятным социальным климатом. Любопытно, создание как ты, реплики, в этой культуре вы являетесь служителями, солдатами, защитниками, да?» – спросил Нолан. «Защитниками?» Ро как-то странно посмотрела на него и неуверенно ответила «Да». «Место приземления обозначено. 10 секунд до посадки. Приготовиться к высадке», – скомандовала Лето. «Это исторический день», – с благоговением сказала Ро. «В честь этого события пройдут празднества». Мирия ничего не сказала. Ее рука вновь покоилась на кобуре плазменного пистолета.